Глава 33. Ягужинская. Честно говоря, в доме Веселкиной мне не понравилось. Оляпистая пышность, позолота не к месту, какие-то кружевные салфетки на комодах и в то же время полное отсутствие уюта. Словно здесь не живут, а только ночуют. Кормили, кстати, так себе. Повар будто и не старался сделать еду вкусной, а готовил спустя рукава. Вот кому было хорошо, так это Кижу. Он изо всех сил строил хозяйке глазки, сыпал комплиментами и многозначительно ей улыбался. Я уж думал одернуть его. Все-таки ужасно выглядит, когда молодой мужчина ухлестывает за пожилой женщиной, будто жиголо какой или содержанец. Но вспомнил, что если сравнить их возраст, то для поручика Веселкина и вовсе юная девица. Так что я махнул рукой и ждал, когда выдастся возможность заняться делами. После завтрака княгиня отозвала меня в сторону. «Я отправлю весточку нужным людям насчет опричников, но денек придется подождать. Займись чем-нибудь, Костя. Погулять с Бобровым сходи, по магазинам или еще что». «Да найду занятие, не волнуйтесь, Мария Алексеевна. У нас же еще свадьба на носу, надо подарки купить». Княгиня хмыкнула. «Деньгами одари, лучше всего для них будет». Я понимающе улыбнулся. «Ну да, молодожены богатством не блещут, мешочек золотых их действительно порадует. Впрочем, нечто этакое забавное стоит к нему добавить». Попрощавшись с княгиней, я взял Боброва, и мы отправились гулять по Москве. Кижа брать не стал, ему и с Веселкиной хорошо, а мне он сейчас не требуется. Первым делом я напомнил Боброву о встрече с Ягужинской. «Прямо сейчас?» Он почесал нос и поморщился. «Поехали. Есть один вариант. Мы взяли извозчика и покатили по московским улочкам». «Сделаем так». Бобров крутил головой, разглядывая прохожих, и говорил одновременно. «Сейчас едем в Черкасский переулок, в трактир Арсентича. Возьмешь отдельный кабинет, закажешь себе щи с головизной, посидишь, а я пока быстренько к Голицыным съезжу. Есть у меня знакомый мальчишка из слуг. Он Ягужинской от меня записочку передаст. Если она не занята, привезу к тебе, вроде как на прогулку. Лишних глаз там не будет. Публика в Арсентиче только к обеду собирается». «Согласен». Через полчаса я вошел в трактир и уважительно кивнул. «Неплохо. Очень даже неплохо. Общий зал с массивными столами, белые скатерти, какие-то зеленые деревца в катках. И самое главное — запах. Приятный. Никакой кислятины или вони подгоревшего, как обычно бывает в придорожных трактирах. Ох, и нанюхался я этой дряни, пока мы из Парижа с Бобровым ехали. Что самое забавное, эти запахи были один в один, что в Европе, что в России». «Чего угодно, ваше благородие?» Ко мне подскочил половой, в белой рубахе с угодливым выражением лица. «Отдельный кабинет. Вы один будете?» «Позже ко мне присоединится господин, возможно, с дамой. Следуйте за мной, ваше благородие. Не извольте сомневаться, самый лучший кабинет». Я поднялся за половым на второй этаж трактира. Предложенная комната с удобным диваном, столом с резными ножками и окном в тихий дворик мне понравилась. «Чего желаете откушать?» «Только чаю». «Осетрина сегодня свежая. Очень рекомендую. Лично Арсений Спиридонович готовит. Большая удача, что сам на кухню пожаловал». Я поморщился, собираясь его послать уже за чаем, но половой скороговоркой продолжил. «Возьмите, с обещаю, не пожалеете. В прошлый раз купцы за осетрат Арсения Спиридоновича за бороды друг друга таскали». «Неси», — махнул я рукой. «Попробую, что за осетрина такая». Самовар на столе появился буквально за минуту. Пока я неспешно выпил одну чашку и сделал несколько пометок в блокноте, половой притащил блюдо с осетриной, тонко нарезанный хлеб, свежую зелень и хрустальную мисочку с чем-то непонятным. Я ковырнул это нечто вилкой. «Редиска? Осенью? В России?» «Сами выращиваем-с», — улыбнулся довольный половой. «По последней моде при дворе, как любит Елизавета Петровна, с греческим маслом и солью». И тут же исчез. А я потянулся к осетрине. Есть мне все так же не хотелось, но должен же я попробовать, чем тут кормят. Очнулся я над пустым блюдом. Да, теперь я понимаю подравшихся купцов. Вкус изумительный. Я откинулся на диване с крамольной мыслью заказать еще порцию. «Константин?» В кабинет вплыла Ягужинская со слепительной улыбкой. «Вот уж не думала, что ты пригласишь меня обедать». «Анастасия!» Я встал ей навстречу, поклонился и поцеловал руку. «Как там Киш говорит? Сейчас испробуем его методу». «Безумно рад видеть. Ты сегодня обворожительно, как ангел». Ягужинская засмеялась, прелестно покраснев. «А ты, оказывается, дамский угодник. Прошу, присаживайся». Появившемуся половому я указал глазами на блюдо, в котором была осетрина, и на девушку. Он понятливо кивнул, подхватил со стола грязную посуду и исчез. «Рада видеть тебя живым», — она смотрела на меня веселым взглядом. «Слышала о твоей дуэли в Муроме. Это правда, что ты дрался сразу с пятью, фехтуя кочергой?» «Слухи немного преувеличивают. Всего лишь с тремя и канделябром». Она покачала головой. «Какая интересная жизнь в провинции. Зачем ты меня звал?» «Наш союз слабых все еще в силе?» «Конечно». «Тогда мне хотелось бы знать новости Голицыных. Что, как, где? Был ли интерес к моей персоне?» Пока Ягужинская думала, перед ней появились тарелки и приборы. «Костя», — она притворно возмутилась, — «я не ем так рано, это вредно для цвета лица». Но тут же взялась за вилку. Минут 10 я ждал, пока она расправится с осетром. Наконец она отодвинула тарелку и попросила налить чаю. «Семейные новости тебя интересуют? Кто на ком женился? Какое приданое?» Я покачал головой. «В Сибири у Голицыных трение с Бестужевыми. Золотой прииск не поделили. Князь собирается отправить туда большой отряд опричников». Барабаня пальцами по столу, принялась выкладывать Ягужинская. «Из Кёльна прислали какой-то тайный груз. Большой тяжелый ящик. Князь к нему никого не допустил, даже дочь. Приказал поставить в комнату рядом со своими покоями. Императрица дала Голицыным право на экспорт пеньки, вроде как англичанам собираются продавать. На войну с Фридрихом князь пожертвовал 50 тысяч рублей. Новости были для меня мало интересные, но я кратко записывал их карандашом в блокнот. Никогда не знаешь, где может пригодиться информация. Слышала, что в дворянском собрании князь не здоровается со старшим Шереметьевым. Чуть скандал не вышел, когда они рядом сидеть отказались. Я кивнул и черкнул в блокноте пару закорючек. Не разобрать мне этих графов да князей, что у них там за интриги да вражда. Но учесть на будущее надо. «Насчет тебя...» Ягужинская посмотрела на меня пристальным взглядом. мельком слышала, как в разговоре с дочерью князь назвал тебя наглым мальчишкой. Он неодобрительно высказался, что Софья приглашала тебя на свои обеды. Мол, родство у тебя нехорошее и капиталу никакого, а от таких приглашений слухи могут быть всякие». «Ай, спасибо, князюшка! Хорош гусь, ничего не скажешь. Ладно, я запомню эти слова, но проверить их стоит. Кто знает, на чьей стороне в действительности Ягужинская, и не хочет ли кто-то через нее поссорить меня с князем?» Я на секунду зажмурился. «И чего у меня такой приступ подозрительности? Может, Осетр виноват? Говорят, Иван Грозный был большой любитель осетрины. Так он вообще всех бояр в измене подозревал. Нет, не буду больше заказывать рыбу перед важными разговорами». «Есть еще кое-что», — Анастасия прищурилась. «Насчет твоих лошадок». «Слушаю». Она улыбнулась слегка с ехицей. «Взамен на твою услугу. Мне срочно требуется кое-что купить для предстоящего бала. А ты от моей новости больше выиграешь?» «Сколько?» 400 рублей». «Завтра передам через Боброва». «Хорошие у девушки запросы. Губа не дура. Деньги не копеечные. Но можно в первый раз проверить, действительно ли ее новости полезны». Князь в разговоре с приказчиком обсуждал нового поставщика механических лошадей. Твоего имени не называл, но ведь другой кандидатуры и нет. Я кивнул. «Так вот, князь со смехом сказал, что для выгоды довольно будет лошадей по 8000 купить. Да только с поставщиком он легко за 400 торгуется. Вроде как ты не купец и отстоять цену не умеешь». «Это мы еще посмотрим, кто не умеет и почем я лошадей продам. Тоже мне олигарх местный нашелся». «Спасибо, Анастасия». Я взял ее руку и поцеловал. «Ты мне очень помогла». «Знаю», — мурлыкнула Ягужинская. «И ты не забудь, когда мне в следующий раз на иголки средства нужны будут». «Вот же хитрая девица! Помочь помогла, но и своего не упустила. Знала, что именно рассказывать». «Мне пора», — она поднялась. «Поеду, пока меня княжна не хватилась. Следит за мной, с кем встречаюсь, куда хожу, будто я ее крепостная. Тебя отвезти к подворью? Меня твой Бобров ждет внизу с извозчиком». «Еще раз благодарю. Ты просто золото». «Знаю, милый». Она порывисто поцеловала меня и тут же пошла к выходу. Уже возле двери она обернулась. «Когда князь узнал новость про твою дуэль, то совершенно не удивился. Только спросил, застрелили тебя или нет. А когда сказали, что ты жив, разочарованно ухмыльнулся. Имей в виду, дорогой». И она вышла, звонко стуча каблуками. Я пил чай, ждал, когда вернется Бобров, и размышлял. Не показалось ли мне, что Ягужинская настраивает меня против Голицына? Полной уверенности нет, но я, пожалуй, поостерегусь. Для начала проверю князя насчет цены, а там видно будет. Все равно, пока лошадей придется продавать ему, нужны деньги, а искать другого покупателя времени нет. Фу! Бобров появился в дверях и махнул рукой. Отвез эту вертихвостку. Поехали, Костя. Ты есть не хочешь? Я пока вас ждал, в общем зале перекусил. Тогда поехали. Мы спустились по лестнице на первый этаж, а меня все не отпускали мысли о Голицыных. «Куда прешь?» Кто-то ладонью толкнул меня в плечо. Я развернулся, и на меня дыхнул перегаром молодой дворянин. Чуть старше меня, одет с иголочки, только все портит лицо, красное от выпитого. «Как ты смеешь мне дорогу заступать, холоп?» Такого наезда я не стерпел и влепил ему по лицу. Хорошо, что у него за спиной оказалась стена, о которую он и шмякнулся. «Вы оскорбили дворянина, сударь!» — я выплюнул слова ему в лицо. «Извинитесь немедленно!» «Ты!» — завизжал хам. «Ты ударил меня! Смерть!» Вспыхнув от гнева, я вздернул Анубиса. «Ну-ка, дружок, давай покажем этому гаду, где раки зимуют». Хамский дворянчик тоже призвал талант. Вскинул руку с пляшущими между пальцами молниями. «Господа, прекратите немедленно!» Между нами появились какие-то люди, кажется, собутыльники моего противника. «Хватит! За драку талантами в общественном месте полагается ссылка в Сибирь. Перестаньте!» Нас развели. Бобров тоже принял участие. Взял меня за локоть и старательно тянул к выходу. «Дуэль!» — завопил хам, видя, что я могу уйти. «Дуэль! Я требую сатисфакции! Он оскорбил меня!» «Господа!» — обратился к нам усатый офицер. «Требование справедливое. Вы нанесли оскорбление действием. Вы будете его секундантом?» Усатый кивнул. «А это мой секундант», — я указал на Боброва. «Обменяйтесь с ним визитками, будьте любезны. Сейчас мы торопимся, но завтра я готов обучить молодого человека хорошим манерам». Услышав меня, хам что-то истерично заорал. Я обернулся и встретился с ним глазами. Показал пальцем на себя, затем на него и провел линию по горлу. «Вот теперь можешь кричать, дурачок». «Идем», — Петр указал на выход. «О дуэли мы договорились». «Замечательно». Я улыбнулся. «Отличный повод применить все, чему научила меня Диего. Надо проверить, чего я стою в бою один на один с врожденным талантом. Да и если откровенно, соскучился я по нормальным дуэлям». В груди одобрительно зарычал Анубис. Ему тоже хотелось подраться. «Потерпи, дружок. Завтра мы покажем, что ты умеешь».